Указание пути ко спасению. Творите добро ближнему, делайте внешнее, а когда оно будет в исправности, то и внутреннее образуется. Но, сделав добро, не гордитесь, а благодарите Господа. Твоим благословением, Господи, совершил я это. Помните завет, без меня не можете творить и ничего же. Чтобы не потерять благодати Божией, паче старайся к приобретению памяти Божией. Нужно соблюдать Слово Божие или заповеди, как и сам Господь сказал: «Имей ей заповеди моя, и соблюдай я их, то и есть любяй мя». Таким же образом достигается искреннее служение Богу всем сердцем. Надо ближнего возлюбить, но возлюбить искренно, а не с расчетом. Любовь – это самое прекрасное, самое святое, это такая красота. Но люди исказили ее, а она должна быть, как у Христа, когда Он за нас пострадал. Спрашиваете, каким путем идти к Богу? Идите путем смирения. Смиренным несением трудных обстоятельств в жизни, смиренным терпением посылаемых Господом болезней, смиренной надеждою, что не будете оставлены Господом, скорым помощником и любвеобильным Отцом Небесным, смиренную молитвою о помощи свыше, об отгнании уныния и чувства безнадежия, которыми враг спасения тщится привести к отчаянию, гибельному для человека. Бог не только разрешает, но и требует от человека, чтобы он возрастал в познании. Ковчег, церковь, только те, кто будут в ней, спасутся.